Как любить своего ребенка? Казалось бы, странный вопрос. Каждый родитель с рождения обожает свое чадо, старается все делать, чтобы ему было хорошо. Так почему иногда мы вдруг слышим от детей «ты меня не любишь», а когда они вырастают, наталкиваемся на стену непонимания? «Люблю только если». «Если будешь хорошо учиться, то пойду с тобой в кино». Если не будешь убираться в своей комнате, слушаться, делать уроки, помогать по дому, то я не буду с тобой разговаривать, гулять, играть. Наверняка все мы когда-то слышали и произносили подобные фразы. Мы фактически открытым текстом сообщаем детям, что будем их любить только если. «Да за что его любить, если у него одни двойки? Он грубит и дома ничего не делает», — с возмущением рассказывает мне мама 13-летнего парнишки. Понятно, что на самом деле мы любим своего ребенка просто за то, что он появился на свет. И от того, что сын не уберет комнату, любить мы его не перестанем. А условия «сделай то и заслужишь мое хорошее отношение» ставим перед ним исключительно в воспитательных целях. Но вот беда. Дети прозрачных намеков взрослых не понимают. Из этих наших воспитательных фраз ребенок делает единственно возможный вывод. Его любят не потому, что он есть. Его любят только в определенном случае, при соблюдении им определенных условий. В каждой семье их количество разное, и сами эти условия бывают очень причудливы. Иногда существует такое количество «если», что ребенок просто не может с ними управиться, чтобы заслужить вполне естественную, по праву рождения данную ему, любовь родителей. Мне приходится общаться с деловыми людьми, мамами и папами, у которых не ладятся отношения с детьми. Часто прошу их вспомнить обычный, неконфликтный день и посчитать, сколько раз они сказали ребенку-подростку непривычные «перестань», «выключи», на что ты можешь рассчитывать, если... а просто хорошие слова. Например, «как я тебе рад», «как здорово, что ты у меня есть», «я не знаю, что бы я без тебя делала». А сколько раз на ребенка посмотрели приветливым, восхищенным взглядом, поцеловали его. К сожалению, такое родителям бывает трудно вспомнить. Чаще им на ум приходят конкретные дела, как они вручали детям деньги, кормили, предостерегали, отдавали приказы, просили о чем-то, выясняли отношения. А вот простым проявлением любви места в этом общении практически не оставалось. Но ведь когда малыш только родился, родители обнимали его, ласкали, целовали и даже что-то пели ему просто так, от переполнявшей их любви. По мере взросления маленького человека наши требования к нему возрастают, мы все активнее включаемся в работу по искоренению, изживанию и устранению. И забываем, что хотя наши дети уже не так очаровательны и беззащитны, они по-прежнему нуждаются в нашей любви просто так. Закон бумеранга. Пример. На прием к психотерапевту приводят равнодушную, замкнутую, неуверенную в себе девочку. Взрослые спрашивают: «ну почему она такая?» И хочется задать им встречный вопрос, а сколько раз самые важные для этой девочки люди, ее родители, говорили ей: «у других дети как дети, ты сущее наказание, растяпа, перед людьми стыдно, и она еще хочет, чтобы я...» А ведь дети все, что слышат, воспринимают буквально, и эти жуткие слова, которые в сердцах, сгоряча, у нас вырываются, для них очень страшны. Помните у Тютчева: «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». И пусть в материальном плане об этой девочке всячески заботятся, буквально по часам кормят, поят, покупают все лучшее, водят по врачам при малейшем кашле, но она не получает главного — обычной родительской ласки. Может быть, важно хотя бы иногда погладить ее по голове, прижать к себе и сказать: «какое счастье, что ты у меня есть». Другой пример. 45-летний руководитель банковского департамента, папа уже взрослого сына, возмущается: «он общается со мной только когда ему что-то от меня нужно, деньги, машина, какая-то помощь». Начинаем вспоминать, а как он сам строил свои отношения с сыном, когда тот был маленьким. Оказывается, внимание, ласку и заботу ребенок видел лишь тогда, когда приносил хорошие оценки, побеждал на соревнованиях или помогал по дому. Но раз ребенок получил опыт исключительно условной любви, любви только если, то в дальнейшем ему, конечно, трудно понять, что человеческие отношения могут быть другими. Многие взрослые с завистью смотрят на своих друзей: «надо же, с какой любовью к вам относятся дети», и не замечают очевидного: дети всего лишь транслируют то, чему научились у своих родителей. Как говорится, что посеешь. Просто люблю. Ребенку нужна безусловная любовь и бескорыстная забота. Для детей крайне важно, чтобы родители полностью принимали их такими, какие они есть. Утверждайте «я тебя люблю», «я о тебе забочусь», а не «я тебя полюблю и о тебе позабочусь, если ты будешь вести себя так-то и так-то». Пусть определяющим станет безусловное принятие, без пресловутого «если». Когда мы любим ребенка просто за то, что он наш ребенок, а не за то, что он красивый, умный, музыкально одаренный или блестяще играет в шахматы. Помогает он нам или не помогает, получает пятерки или тройки, умеет петь или не умеет, он нам нужен и дорог. И ребенку важно постоянно чувствовать это на уровне слов, интонаций, объятий, взглядов. Ведь потребность в любви и быть необходимым другому человеку – одна из наших фундаментальных потребностей. Ведь когда мы сажаем какое-то даже однолетнее растение, то старательно его поливаем, подкармливаем, пересаживаем на солнце, думаем, что бы еще сделать для его полноценного развития. А когда дело касается самого дорогого, нашего ребенка, то мы не всегда осознаем, что безусловное принятие родителями детей и безусловная любовь родителей к детям – это та комфортная психологическая среда, которая требуется нашим детям для полноценной жизни. Именно она эмоционально питает ребенка, помогает развиваться уверенности в себе и тем добрым качествам, проявления которых потом так ждем от него мы, родители. Так что же, и поругать ребенка нельзя, и потребовать от него чего-то? Можно. И не только можно, но и нужно. Но как, любя и желая лучшего, говорить с детьми о накипевшем, о своих негативных чувствах? Какие слова подобрать, чтобы не только не ухудшить отношения с ребенком, а наоборот их улучшить?